Значит, десяточка скипетров. Слушайте, очень не вовремя про девятку еще один момент вспомнила. Значит, в субъективной реальности человек может себя воспринимать как того, кто ему мешает. А может, соответственно, думать о ком-то, кто ему мешает быть с тобой в отношениях. Понятно, нет? То есть смотрит на тебя и думает, блин, ну что я жена-то, а? Или там смотрит на тебя и думает, блин, маме не понравишься. А вот, или смотрит на тебя, ой, моему бойфренду точно не понравится смена сексуальной ориентации. Не могу. Понятно, нет? Вот, либо, соответственно, тебя воспринимают как помеху. Вечно ты мне под руку лезешь. Да, там, если бы не ты, то я бы уже давно реализовалась, реализовался. Да, то есть тебя обвиняют в этом плане во всех смертных грехах. При этом, да, вполне, если мы до этого делали объективный расклад, и там лежала девятка скипетров перевернутая, может, так оно и есть. Понимаете, да, то есть мы, скажем, предполагаем, что, ну, не предполагаем, а мы знаем, что клиент это на человека вешает, только в том случае, если до этого объективной реальности об этом ничего не было. Да, то есть, ну, вот, субъективная реальность может подписывать человека под то, что он лжет, но сообщать об этом, да, а может, соответственно, наоборот, говорить о том, что вполне себе осознанный человек. Да, вот только что это в объективной было, смотрим субъективно, видим то же самое. Окей, десятка скипетров, слышишь? Вот, а переход на другой социальный уровень. А, значит, давление, которое исчезает, проблема накануне своего разрешения. Вот полный текст. Переход на другой социальный уровень. Не вздумайте так напрямую сказать клиенту, потому что клиент точно это ассоциирует с карьерным ростом, с покупкой квартиры, понимаете, да, там и прочее. Речь не об этом. Фактически внешне может мало что поменяться. Или же это может быть не карьерный рост, а карьерный даун, в том случае, если человек до этого сидел не на своем месте, да, в бесконечном неврозе и напряжении. Но вы понимаете, да, что иногда там человек, уходя из предпринимательства, устраиваясь наемным специалистом, может вполне выиграть и по времени, и по деньгам. Вот. Значит, при этом давление, которое исчезает, это про девятку скипетров перевернутую, то есть ты смог отключить этого человека и все-таки прорвался. Вот, проблемы накануне своего разрешения, этот текст связан с тем, в классическом прочтении карты, что понятно, на девятке скипетров есть проблемы. И понятно, да, что, например, если ты отказалась вести маму к зубному и сказала, мать, слышь, есть такая служба, называется такси. Вот, можно я деньгами? Вот, да, потому что, ну вот, ну точно не сегодня. Я еду там в какое-то очень важное место, ну, там, соответственно, ну, не обязательно какое-то, да, там так и говорить, да, я еду сегодня на важную встречу, и мне вот, ну, прям вот сегодня, ну, никак. Ну, I'm so sorry. Вот, да, я очень извиняюсь. Вот, понятно, нет, то есть, соответственно, и в этом случае, понятно, ты, съездив на эту встречу, тем не менее, проблема с мамой полностью таким образом не уйдет. Мама может позвонить завтра и сказать о том, что ну я не поехала, я тебя ждала. Но при этом вы удивитесь. Офигительный опыт. Пробовали когда-нибудь его получать? В том случае, если бы ты поехала с мамой вчера, то это бы было бы более проблемно. Ну, понимаете, да, как будто вы в личном случае намеренно усложнял бы эту ситуацию. Не было бы нужного врача, не знаю, да, там выяснилось бы, что вот там, например, мама не взяла какую-нибудь бумажку, но это она не специально понятна. А в том случае, если ты преодолеешь и поедешь в десятки скипетров, все решится вот так. Не было у вас никогда такого, что вы, соответственно, отказывая, да, там, человеку в помощи, где предполагался некий геморрой, человек ехал без вас и сидел без геморроя. Вот это вот, ну вот об этом. То есть проблема, которая исчезает, но при этом все равно еще там памяти не остается. Понятно. То есть все равно то, что выпуклилось в это время из пространства, понятно, оно, в общем, все равно уже есть. То есть ситуация уже есть. Просто она может в этом случае разрешаться более корректно. На десятке скипетров наблюдаем вот этот вариант «камень с души свалился», наблюдаем удивительную легкость, наблюдая, что и непонятно, чего я так долго не делала этого, да, все так естественно, все так хорошо, легко получается. Да, там наблюдаем вселенную, которая дает гораздо больше удачи, да, то есть, соответственно, начинают привлекаться разные там позитивные обстоятельства, да, там идет разнообразная поддержка. Вот, например, в отношениях десятка скипетра выглядит как то, что действительно повышается уровень близости, появляется больше возможностей для благополучного, да, там, совместного времяпровождения. То есть вы можете уже в такой благости, не знаю, там вместе там, книги читать, фильмы смотреть, там, я не знаю, на катки ездить. Да, и прям при этом чувствуется прям реально, да, что ушли какие-то, ну вот, препятствия между вами, десятка скипетров в отношениях. Вот, десятка скипетров про внутренний мир. Ты не понимаешь, что тебе до этого мешало так начать жить, да, там, да, ну, в таком стиле, в таком ритме, собственном уже, да. То есть все, в общем, вполне себе приятно. Пользуйтесь на здоровье, попали на десятку, пожимаю вашу мужественную руку, поздравляю с преодолением девятки. Про девятку в этом случае говорят, перед рассветом тьма самая темная. На девятке скипетров, правда, может возникнуть такое, да, вот давящее ощущение, пока преодолеваешь. Вот. Значит, и в этом случае перевернутая десятка, если мы говорим о вот основном аспекте прямой десятки, да, перевернутая девятка в этом случае, десятка, в этом случае говорит о том, что ты уже там, ты уже вошел в эту волшебную страну, поздравляю, ты, соответственно, уже там что там делаешь, уже там с мужем разговариваешь и пожинаешь плоды там другого уровня близости, ты там уже там YouTube у нас снимаешь, как я помню, а ты уже что-то там пишешь. Я не знаю, там что тебе надо было писать, но, видимо, что-то надо. Ну, вот, да, и, в общем, все у вас уже в порядке, но вы при этом еще нервные, дерганые, и боитесь, что это все исчезнет как морок. Типа я перестану писать, у меня опять что-нибудь там не складется, там муж опять, я не знаю, там на работу, сука, сбежит, да, или там эта прекрасная вселенная опять окажется не более чем иллюзией. Понятно? Десятка скипетров перевернута – это алертное состояние внутреннее, когда вы не вполне пользуетесь благами этой новой вселенной, а продолжаете оглядываться по сторонам нервно и думать, а вдруг все прекратится. Состояние понятно, что нервное. Десятка скипетров перевернутая послушно превратится в прямую. Испоганить перевернутую никак нельзя. Все в порядке. Слышите, нет? Вот, поэтому просто, ну, вот такое состояние, когда человек недоверчив, когда ему очень дорого эта десятка далась, и он там не доверяет себе и окружающему пространству. Может, кто-нибудь ему поет недоверчивые песенки, типа, а, знаю я. Вы уже 10 раз там начинали опять заново. Ну вот, доброходов расстрелять, ну вот, и, в общем, наслаждаться приобретенным успехом. Понятно, нет? Иначе говоря, приходит клиент, там, перспективы новой работы, смотрите, вы когда туда попадете, эта работа, правда, ваша, и то, что там это звучит как испытательный срок, так оно всегда там в контракте, все нормально, вы, правда, там, вас не глючит, да, там все, все хорошо, расслабься. Все хорошо, он, правда, ушел от жены. Поздравляю. Все нормально. Пользуйся. Ну вот, ты же не будешь пользоваться, будешь дурочкой. Просто некоторое время будет неиспользовано. Потом все равно увидишь, что, правда, оно так. Опять же, да, инертность психики здесь работает. Да, так привык к борьбе, что нервничаешь, даже когда борьба прекратилась. Вот. Значит, что общего с семеркой скипетров и девятки скипетров? Я думаю, все понимают. Да, опять отсроченная перспектива, опять необходимо сделать некие действия, чтобы в эту перспективу войти. Но если семерка скипетров перевернутая, в принципе, да, там может ухудшить ситуацию семерки скипетров прямой, туз скипетров перевернутый может ухудшить, то здесь, соответственно, да, девятка, ну, перевернутая, прямая, тут индифферентно, да, попали на десятку, и уже даже если она перевернутая, все равно выпрямится. То есть эффект, правда, будет уже достигнут. Все, убираем в сторону, все поняли. Теперь частный аспект десятки скипетров. Их будет раз, два, два. Один понятный, второй непонятный. С непонятным буду дольше описывать. У перевернутой таких частных аспектов нет. Слышите, если она перевернутая вышла, то мы чаще всего, да, говорим вот этот прямой текст о том, что твоя жизнь изменилась в лучшую сторону, поздравляю. Ты преодолел разнообразные трудности, теперь пользуйся. Частный аспект прямой, десятки скипетров, номер один. Дело в том, что у нас две карты, десятка скипетров и десятка пентаклей, частным аспектом описывают внутрисемейную ситуацию. То есть, если семья есть, то семья может быть описана десяткой скипетров или десяткой пентаклей. И то описывается как семейная жизнь. Поздравляю. Если там брак, неизвестно, ни в одном, ни в другом случае, это не об этом. О браке у нас говорит, как вы помните, правосудие. Это не обязательно императрица. Ну, далеко не все семьи под императрицей. Было бы хорошо, если бы так было. Вот, это описание того, в каком стиле вы живете вот этой семьей. Даже здесь не про четверку или шестерку, а про то, какая вообще энергия, есть ли она в семье, эта энергия. Вот десятка скипетров в этом случае говорит, что в семье есть распределение функций, и ты функционально ведешь себя там как муж или там как жена, второй функционально ведет себя как муж и как жена. Но при этом твоя семья – это твоя, можно сказать, работа. Понимаете, нет? То есть есть обязанности жены, есть обязанности мужа. К слову сказать, если вдруг на какой-то момент времени один из партнеров куда-то уезжает, то второй вполне звонит ему и требует, пусть даже удаленно, но все-таки выполнить, скажем, настолько, насколько это возможно, свои обязанности. Это понятно, нет? Потому что обязанности очень сильно, ну, закреплены за каждым отдельно. Это нам в школе мягкого рождения рассказывали. Значит, девочки, если вы собираетесь рожать в роддоме, перед тем, вот чувствуете, что у вас схватки пошли, быстро начинайте готовить еду мужу на 3 дня. Надписывайте баночки, кладите в холодильник, иначе мужья начинают ходить по соседкам кушать. Мы слушаем нашу преподавательницу и думаем, ты из какого времени? Значит, во-первых, мужчины сейчас, в общем-то, да, вполне могут и сами сходить в магазин и что-нибудь себе там купить. Во-вторых, сейчас с соседками мы обычно не общаемся. Кто общается с соседками? Поднимите руку. Мужики. Прямо именно с соседками женского пола? Прекрасно. Вот, да, то есть мы, в общем, ну, согласитесь, да, сейчас все-таки в социуме уже не очень принято общаться с соседями. Согласны, нет? Вот, да, поэтому, скажем, я бы не называла это как априорную опасность. Да? И плюс к этому, да, давайте еще посмотрим. Тетка в схватках. Бежит готовить, вместо того, чтобы как-то переживать эти схватки, да, или думать о роддоме. А, значит, это вот про что, да, что есть функции жены. Жена не выполнила функции, все пиздец, да. Но реально, в принципе, действительно, у меня есть там прекрасные люди, да, там знакомые мужики из окружения, значит, которые там, например, жена там поехала там к маме, звонит и говорит, слышь, я домой пришел, что пожрать? Она ему говорит, холодильник открой. Он говорит, ты что я там должен увидеть? Значит, смотри, на второй полке стоит кастрюлечка, достаешь, открываешь крышку и, о боже, какое счастье, там супчик. Вот, ну вот понимаете, да, это вот я про то, что когда функция закреплена, даже когда человек уезжает, все равно дистанционно эту функцию должен выполнить. Понятно, нет? Вот, значит, ну, потому что функции четко распределены, там, без вариантов. Никакой тебе автономности, никакого самообслуживания. А кто мне еду будет греть вечером, если ты на работу пойдешь? Охренел, что ли? Ну, понятно, нет? Вот, понятно, что в этом случае мы не говорим о близости. Вот десятка скипетров – это не про истинное супружество, понимаете, да? Это про функционал. Есть такая работа, работа мужа, есть такая работа, работа жены. И в том случае, если люди не живут вместе, проходит какое-то время, и даже если они в браке, даже если это временное, не жить ее вместе, семья на глазах распадается. в свою очередь, десятка пентаклей, как частный аспект, да, не основное значение, основное мы потом пройдем. А частный аспект десятки пентаклей тоже семья, но это энергетическая семья, когда двое себя чувствуют супругами, двое в одной упряжке. То есть если первое это у нас брак, хороший ведь браком мне называют, да, то второе это супружество. Ну, если надо как-то это разделить словесно. Вот, это когда мужчина себя чувствует, да, там, мужчина этой женщины, он ее чувствует как свою женщину. Он себя чувствует ее супругом. Мы не просто встречаемся, да, а я уже, да, там, воспринимаю тебя как ту, которая со мной. Ты для меня, ну, не знаю, там, забота, ты для меня нежность, да, ты для меня та, которая, ну, соответственно, да, который я не могу не позвонить, да, в том случае, если у меня что-то там интересное, важное происходит. Я вам напоминаю, что, может, я вам не говорила об этом, не помню, говорила. На СШ-шках точно говорю, что четыре аспекта супружества. Да, там это, соответственно, мужско-женская часть, дружба, поддержка в развитии и социальная взаимопомощь. Вот четыре аспекта. Вот это дает десятку пентаклей. Ну, так или иначе. Ну, кроме, конечно, еще и некой, ну, не знаю, особой энергии, да, когда ты соглашаешься платить плату за парность. Ну, за все есть плата, напоминаю, за одиночество и за платность. Ой, за парность. Понятно, что десятка пентаклей, ну, здесь плата парности. Значит, и так, что еще? Соответственно, получается, что вот эти двое чувствуют себя так, женщина чувствует этого мужчину, как своего мужчину, да, там передает ему там эту нежность, да, там, соответственно, там волнуется за него, заботится, ну, не знаю, хочет его. Вот, на десятке скипетров, к слову сказать, есть понятие супружеского долга. Это тоже часть функционала семейного. Вот, и оба как на Голгофу, в койку. Значит, ну, потом, конечно, иногда разгоняются. Вот, ну, в десятке пентаклей, да, у них даже совместный ужин вполне может выглядеть как взаимный секс. Вы неприлично едите вместе, неприлично выглядит. Полная иллюзия, что вы уже тут почти сексом занимаетесь. Ужас. Вот, и в этой десятке пентаклей двое могут жить в разных странах, но при этом все равно между ними будет десятка пентаклей как семья. Понятно, нет? То есть даже в том случае, если между ними некое расстояние, да, то вот эта энергетика вот семьи не теряется. Ну, вот то, что я вам рассказывала, да, вот странную историю, или там не вам, опять же, на секрет Шахерезады, просто одни и те же лица регулярно путаются, все. И тут же зал при этом. Вот, да, что там, соответственно, там он сейчас вынужден жить в Киеве, она в Москве, и они по вечерам включают скайп и вот так взаимодействуют. Вот, там десятка пентаклей. Вот, да, хотя для меня это все-таки гостевой брак, да, то есть для меня, в принципе, эта тема недопустима, да, там ради карьеры жить в разных странах. Ну, люди разные бывают, опять же. Вот, понятно, нет, то есть, соответственно, да, это некая энергетика. Вот, это частный аспект десятки скипетров, понятен, десятки скипетров, я к ней возвращаюсь. Почему рассказала про десятку пентаклей, чтобы была видна разница? Потому что разница так не очевидна без пентаклей. Вот, второй частный аспект десятки скипетров, который трудный, помните, нет? Значит, надеюсь, белые структурные логики оценят формулировку. Значит, это плотное выражение объекта вопроса. Про что спросили, это и есть плотное выражение всего объекта. Материальное, плотное. А плотное выражение писательства – это что? Книга. Плотное выражение брака. Сейчас. Кольцо свидетельства о браке, о заключении брака. Да? Соответственно, спрашиваешь ты про покупку машины. Десятка скипетров, тогда что? Сам автомобиль. Спрашиваешь про болезнь человека, про болезнь почек. Десятка скипетров. Сама почка. Понятно, нет? Сама почка, сам объект. Камень может быть. Если спрашиваешь про болезнь камня, ну вот, ну быстрее, ну я не знаю, здесь тогда уточни. Вот, да, соответственно, в том случае, если спрашиваем, там, например, по поводу, какая энергия окружает с точки зрения беременности, рождения здорового ребенка, десятка скипетров будет говорить тело. Ну, ребенок все-таки это одушевленное, да, там вполне существо, десятка скипетров это неодушевленное. Сам муж, плотное выражение брака, это тоже не десятка скипетров, это король. Да, сам ребенок в данной ситуации будет рыцарь. Ну, он одушевлен, да, соответственно, да, то есть десятка скипетров, это вот, то есть запутанность в документах, десятка скипетров, документов вот конкретно того, о чем ты спрашиваешь, вот на это документы, на это. То есть, соответственно, да, например, там, насколько для меня благоприятной перспективы покупать эту машину. Они говорят о том, что, соответственно, да, там тебе это будет, там, там удачная возможность, да, и там тебе она будет жутко нравиться, прочее, прочее. Но сама машина, десятка скипетров, предположим, ну или не но, да, а там и сама машина, десятка скипетров, предположим, для тебя пятерка кубков перевернутая. Это что такое сама машина тебе? Как родная, близкая, родная. Вот сел за руль и почувствовал, что вот только что не разговаривает. Понимаете, нет? Сама машина, вот она такая для тебя. Или там сама машина, башня перевернутая, разваливается, но ее пытаются удержать в этом состоянии. Да? То есть, ну, разваливается машина. Да, поэтому тут вот вопрос в том, что она, то есть и ты когда купишь, ты обнаружишь, что она разваливается. Или там сама машина, десятка скипетров, было очень интересно, у меня вот тут приятель, значит, через меня там спрашивал выбор между разными машинами, вот там такая Маздочка одна была, прям такая Маздочка-Маздочка. Вот они написали, что она десятка скипетров, семерка мечей перевернутая. Вот, значит, и при этом уточнили, это она его будет семеркой мечей прямой вписывать. Он говорит, ну как может быть такое? Я говорю, ну я откуда знаю? Машина, да, там написано, что ему понравится, но по большому счету неблагоприятно, и семерка мечей перевернутая к нему. Правильно, будь здоровый, финансово благополучный и там, что там, сексуально озабоченный или удовлетворена, на твой выбор. Вот, значит, и он мне потом звонит, говорит, я ее поехал посмотреть, но он очень хотел эту Маздочку. Вот, говорит, я только-только вот еще на ней поехал. Она тут же принялась мне, соответственно, вот, она, во-первых, не завелась до тех пор, пока я там не начал ее уговаривать. Когда я уговорила, она завелась. Вот, потом, значит, после этого я нажимаю на кнопку «Заблокировать двери», она делает чик-чик обратно, да? Вот до тех пор, пока, соответственно, я эту дверь там не открыл, не там, не сделал там что-то, она, значит, не закрывалась. В общем, она вела себя, знаете, как дорогая проститутка. Вот ему, ну там, ладно, содержанка. Вот, доставшаяся ему, понимаете, да, вот и сразу сообщающая о своих правах. Вот, но, впрочем, так и было, да, вполне себе человечная машина, там, бэушная, да, там, и предыдущий у нее там такой король мечей возил, который с нее там все царапинки сдувал, естественно, она избаловалась. Ну, вот, у нее имя было. Вот, в общем, все как-то было очень вполне себе по-человечески. Он сказал, я понял, что, говорит, нахрен мне это сдалось. Ну вот, в общем, не стал он покупать эту Маздочку. Он говорит, я лучше женюсь, мне как-то подручнее. Ну вот, значит, у нас вот у друга также была машина, которая категорически отказывалась пускать в себя его жену. Понимаете, то есть либо не открывала ему, вообще не реагировала на попытку разблокировать, вообще ни в какую, либо если она все-таки разблокировала, она у него категорически не заводилась. И он ее в результате вынужден был подарить любовнице. Ну, там безвыходное положение. А любовница при этом бесправная была. Ну, в смысле, вот. Да, бесправ. Да, и нам эту машину дали с Андрюхой покататься. Ну, вот, и было прикольно, потому что она, Андрюша, тоже один раз пыталась из разблокировки не выйти. Вот, так он открыл ей багажник и залез в нее. И она была такая, знаете, в охуелом состоянии, потому что бабам это в голову не приходило. И после этого разблокировалась вообще как угодно. Ну вот, но при этом стоило в ней внутри посчитать денег, у нее тут же все ломалось. То есть вот разводила на бабки по-черному совершенно. Ну вот, абсолютно яркая индивидуальность была, причем при поездке по лужам она верещала и поднимала юбки полной иллюзии, и жопы виляла на всех рытвинах. Ну вот, в общем, очень. Мы после этого поняли, что мы готовы уже к работе машинной психологи, потому что мы ее прям реально, да, вот, пытались под себя подстроить. Просто поймите правильно, что автомобиль всего только вот с 20 века, ну, с конца 19-го, да, нет, Вася, он бы меня сейчас поправил. Вот, да, там появились неодушевленные средства передвижения. Понимаете, да? Веками мы ездили только на живом. Вы понимаете, нет? Поэтому проекция на автомобиль как на живое абсолютно, да, там психически допустима. Мы не можем не одушевлять это, понимаете? У нас все за это одушевление. И в связи с этим, понятно, когда ты одушевляешь объект столь сложный, да, как автомобиль, понятно, он через какое-то время начинает обладать собственным характером. Понимаете, да, хотите ускорить это одушевление, дайте реальное имя, да, и начинайте, соответственно, там, не вздумайте, никакая машина не терпит внутри обсуждения того, что вы ее продадите. Никакая машина не терпит этого. Понимаете, да, они вредничать, хамить начинают как угодно. Поэтому вот имейте в виду, они вполне через какое-то время под названием «сама умру, но хозяина спасу», да, вот это вполне внятно, да, там может звучать. Или там может обидеться и начать хамить, как та швардиха безумно. Ну вот, окей. Значит, поэтому расклады действительно на покупку этого бэушного автомобиля, да, если вы новую покупаете, это чистый лист. Да, вот с конвейера взяли, вот что в нее вложили, какую душу, да, ну и какое там отношение. Но при этом есть все равно некая тенденция, модель несколько с чем-то ассоциируется. Да, но все равно. Да, поэтому там какая-то база, основа для души есть. Вот, а если вы берете бэушную, прям реально, насколько мне благоприятно и перспективно именно это покупать. У нее может быть своя карма, точнее, у нее точно есть своя карма. Эта карма может быть весьма негативна, а может просто не сложиться с вами характер. И она будет хамить как может. Вот, значит, ну и так, возвращаемся к десятке скипетров. Плотное выражение объекта, о котором вы спрашиваете. Собираетесь купить дом, десятка скипетров – это дом. Собирается снять помещение, десятка скипетров, само помещение и прочее, прочее. То есть в этом плане, да, простите, десятка скипетров может еще очень в таких каких-то сложных вопросах говорить характер. Ну, вот там, например, когда ты спрашиваешь про себя, насколько, что мне рекомендуете предпринять для того, чтобы. Но это уже более редко. Так чаще всего все-таки они описывают, ну, все-таки дамой, да, характер. Вот, ну вот в такие частности иногда вдавались, да, что вот характер у тебя, десятка скипетров. Хорошо, вот, ну вот как-то так, всю десяточку к возрождению переходим. Прекрасно, тогда перерыв и старший аркан.